Глава 7. Мико. Китадо становилось все хуже. Я зашил рану на его руке и ноге, но зияющий порез на боку был слишком велик. Китадо требовалось время, которого у нас не было, и отдых, который мы не могли себе позволить. Можно было только очистить рану теплой соленой водой, как рекомендовали левантийцы, и хорошенько перебинтовать. Этим занимался юный левантиец Тор, перевязав грудь генерала с гораздо большим мастерством и аккуратностью, чем я ожидала. От хижины дровосека мы поскакали на восток и под прикрытием тучи и темноты пересекли ивовую дорогу. И никто нас не видел, не считая птиц и лягушек. На другом берегу тянулась открытая местность, и мы ускорили темп. Обдувающий лицо ветер смягчал бесконечные укусы дождя. Но все перекрывал нарастающий страх. За мной охотятся на собственной земле. Если в ближайшее время я не найду союзников, я не только погибну, но, что гораздо хуже, провалю все задачи, которые на меня возложены. Сян остался единственным вариантом. Китадо согласился с этим, но я наблюдала за ним с тревогой. Время от времени его голова падала на грудь, и бритый левантиец Рах всегда подводил своего коня к Китадо, чтобы узнать, как он, хотя и не говорил на нашем языке. Я боялась расставаться с левантийцами, зная, на что они способны. Но ни секунды не надеялась, что они пойдут с нами, разве что с помощью угроз. Но они пошли. Я 1000 раз чуть не спросила Тора, по какой причине, но всегда проглатывала слова, поначалу потому, что боялась спугнуть ценных заложников, которых могла использовать в качестве ставки, если светлейший Бахаин больше не хранит мне верность. А потом я просто боялась остаться в одиночестве. Пусть они и левантийцы, но они скакали впереди, в арьергарде нашей странной кавалькады, словно стражи. Помогали устроить лагерь по вечерам и заботились о Китадо. И с каждым днем в моей душе разгоралась невольная благодарность, которую я не осмеливалась показать. Но почему они поехали с нами? Может, они считают меня своей пленницей? Или их кодекс чести требует вернуть долг? Судя по их поведению, ни то и ни другое. Вообще-то, единственный разумный ответ заключался в том, что они следуют за моей лошадью. Лошадью Раха. Тор не хотел, чтобы я скакала на ней. «Ты не можешь взять левантийского коня», — сказал он, когда я вошла в амбар дровосека, держа в руках тяжелые седельные сумки. Я бросила сумки и ответила на его мрачный взгляд, положив руку на рукоять меча. «Вот как? Даже если ты меня убьешь, то все равно не должна брать левантийских лошадей», — произнес он, явно довольный собой. «Они не станут терпеть никаких других седоков, кроме левантийцев». И тут заговорил Рах. Их диалог состоял из резких слов и шипящих звуков. А я тем временем рассматривала огромного коня, о котором он так беспокоился. Выглядел тот как обычная лошадь, только крупнее и сильнее. Даже седло и уздечка такие же, только несколько необычных, на мой взгляд, узлов и украшений. Может, он считает, что никто другой не способен скакать на таком огромном коне? Я сжала поводья. Лошадь попятилась и дернула головой, чуть не оторвав меня от земли. Юноша перестал спорить со своим товарищем и ухмыльнулся. «Я же говорил, что они не позволяют на них ездить. Они только для левантийцев». Рах показал на другую лошадь. Они снова возбужденно заспорили. Рах распалился, как когда пытался отрезать дровосеку голову. Он ударил себя кулаком в грудь и произнес что-то с большой страстью. От его слов юноша понурил голову от стыда. Рах говорил уверенно и пылко, и на мгновение я снова увидела Танаку, стоящего в тронном зале, как он обращался к толпе, изливая душу, пока не лишился головы. Мое смущение от того, что я присутствовала при такой выволочке, только усилилось, когда Рах подозвал меня жестом. Я предпочла потупиться, чем стать свидетельницей неловкости Тора, но в конце концов Рах подвел ко мне вторую лошадь, разговаривая с ней по пути, как с непослушным ребенком. «Дзинзо», — сказал он, указывая на большого коня. Тор закатил глаза. «Это конь Раха, его зовут Дзиндзё. Рах сказал, что Дзиндзё позволит тебе ехать на нем, если хозяин будет рядом». Последовала еще одна перепалка, по-ливантийски, но Рах покачал головой. Через несколько секунд молчания переводчик продолжил. «Он будет держать Дзиндзё под устцы, пока ты попробуешь на него сесть. Другие лошади не позволили бы тебе этого, но Дзиндзё позволит с разрешения Раха. Твоему спутнику лучше ехать на кисянской лошади. Она смирная и доставит меньше хлопот с его ранами». Вокруг раздавались такие успокаивающие звуки. Звон упряжки, фырканье лошадей, топот копыт по сену. Лошадь была крупнее, чем боевой конь Кина. Но не обращая внимания на скручивающий живот страх, я схватилась за луку седла и подняла ногу к стремени. Дзиндзё фыркнул и передвинул ногу, но Рах крепко держал его за уздечку, пока я забиралась в седло. И пока Рах вполголоса напевал что-то своему коню, Тор не произнес ни слова. Он снова нахмурился и не смотрел в мою сторону. Наконец Дзиндзё успокоился. Тревожное напряжение никуда не делось, но когда Рах отступил, его конь меня не сбросил. Еще через несколько минут Рах снова сделал шаг назад и с кивком, подозрительно похожим на поклон, вручил мне поводья, перебросив их через голову коня. Когда Рах отошел еще дальше, а Дзиндзё взбрыкнул, вскинув голову, мое сердце застучало в паническом ритме. «Рах говорит, ты должна успокоиться». Я прекрасно умею ездить верхом и напряженно выпрямилась. «Отойди», — сказала я. Подавив всепоглощающий страх, я стиснула бока Дзиндзё коленями и послала его вперед шагом. Он слегка возмутился, тряхнув головой, но вышел из пыльного и сухого сарая под дождь. Там он ускорился, и мой страх уступил место радостному возбуждению. Он двигался с такой легкостью, в его мышцах ощущалась такая затаённая мощь. В этом седле я могла позабыть обо всех неприятностях. Чувствовала себя неуязвимой. Неудивительно, что ливантийцы вели такой образ жизни и так сражались, и так умирали. Мы остановились у святилища Отабару, где обычно отдыхали императоры из династии Отако. Когда-то святилище было местом паломничества, а теперь затерялось где-то в лесах между Симаем и Целинем. Почетный караул гвардейцев, который когда-то его охранял, был распущен задолго до моего рождения. Могилы заросли травой, статуи потрескались, и хотя, судя по всему, за последние годы здесь не единожды разбивали лагерь, кострище затянуло трава, а цветы канашими раскисли под дождем. Рах затоптал целую их горсть одной ногой, спрыгнув с седла. Я чуть не рявкнула на него, чтобы и вел себя осторожнее, потрясённая тем, что кто-то может наступить на эти цветы. Я могла бы объяснить подробно, но ливантийцы все равно вряд ли поймут. Я преувеличенно аккуратно переступила через цветы, подыскивая место, куда можно привязать Дзиндзё. Рах оставил свою лошадь пастись свободно, указал на святилище и заговорил. «Это священное место?» — перевел Тор. «Да», — ответила я. «Это храм Ци и место последнего упокоения императоров». Тор перевел ответ, и Рах кивнул. Он отвязал заляпанный кровью мешок с седла и отнес его к святилищу. Китадо соскользнул с лошади, но его колени тут же подогнулись, и он свалился в высокую мокрую траву. Я подошла к нему, но он покачал головой. «Генерал», — сказала я. «Вы не можете отказать мне, когда выпала возможность осмотреть ваши раны». Он выдавил мрачную улыбку. «Вы прекрасно меня зашили», — сказал он, показывая на порез на руке. «Что бы сказала госпожа И, увидев, что вы зашиваете кожу вместо шелка? Чтобы проткнуть ее иглой и вытащить нитку с другой стороны, требуется та же ловкость, та же сила. Но я не позволю вам прятаться за спину госпожи И. Вы отлично знаете, что я хочу посмотреть не на эту рану». «Но увидите только ее, ваше величество». Он гордо вздернул острый подбородок. «Хорошо, генерал. «Пока что вам ничто не грозит. Могу я хотя бы устроить вас поудобнее?» Китадо посмотрел на свою лошадь и поклажу, и перед его глазами явно бушевала мысленная борьба. «Мне неприятно просить вас о чем-либо, Ваше Величество, но, похоже, я не сумею сам позаботиться о лошади и разгрузить ее. Если кто-то из ливантийцев...» «Я сама могу отнести сумки и поухаживать за лошадью, друг мой. Разве я не доказала, что сделана из плоти и крови, а не из фарфора и золота? Я на многое способна, не только быть императрицей». «Вы всегда были добры ко мне, Ваше Величество». Если бы я не засмеялась в ответ на беззвучные извинения, стоявшие в его глазах, то непременно разрыдалась бы. У подножия широких ступеней храма находился старый каменный алтарь. Рах опустился в грязь на колени перед ним и, держа в руках отрезанные головы, начал заунывно петь. Прямо как разговаривал с Дзинзо. Это была мелодия, которая становилась то громче, то тише, с поэтическим ритмом, напоминающим какой-то потусторонний язык. В каждом слове слышалось горе и в то же время радость, наполняющая мое сердце надеждой. «Что он говорит?» — спросила я, глядя на Тора, который занимался лошадью. «Это погребальная песня. Он молится и выпускает каждую душу обратно в мир. Погребальная песня обязательна, но поскольку это не алтарь Насуса, Рах сначала хочет привлечь внимание богов». «Насуса?» «Это бог смерти. Он всегда с нами. Нас клеймят во имя его, чтобы мы всегда знали, какую жертву приносим. Мы клинки и охотимся, чтобы ваши руки были чисты. Мы клинки и убиваем, чтобы ваши души были легки. Мы клинки и умираем, чтобы вы жили». «А головы?» От моего вопроса пыл Тора сменился мрачным взглядом. «Чтобы душу можно было отнести в священное место и отпустить. Если этого не сделать, они навеки застрянут в этом мире, в клетке собственной плоти, и никогда не возродятся. Бесчестье оставить душу прозябать здесь, даже душу врага». Генерал Китадо зашевелился на своем ложе из глины и цветов. «Прозябать? Оставить ее здесь, неспособный к перерождению. Вот почему он хотел отрезать голову дровосеку. Тор говорил это и тогда, но я была слишком разъярена из-за жуткого зрелища и боли женщины, чтобы задуматься о его словах. Я сидела рядом с женой дровосека, пока она укладывала тело. Я зажгла благовоние. Молилась вместе с ней и предложила возмещение, которое пока не могла заплатить. Но она лишь сказала: «Благодарю вас, госпожа, и вы так добры, госпожа», а выглядела так, будто и сама внутренне мертва. Несмотря на ее горе, я торопилась. Оставаться было опасно, и все же вина приковала меня к этому месту, как бабочку пришпиливают иголкой к доске. Министр Мансин пожертвовал собой, чтобы я выжила и однажды могла дать бой. Но куда бы я ни шла, я везде несла своему народу лишь смерть. Все это время Рах ковылял по двору, ухаживал за лошадьми и отрезал головы. Он складывал их в мешок, и кровь сочилась сквозь мешковину. Слишком много работы ради трофеев, которые сгниют к концу дня. «Но почему головы?» — снова спросила я, скользнув взглядом по Раху, который стоял на коленях перед алтарем и напевал. «Почему не пальцы? Они весят гораздо меньше». Тор осклабился. «Какой смысл отрезать пальцы? Разве что забавы ради. Душа находится в голове, а не в руке, ноге или носу. Вот почему мы носим раскрашенное клеймо на затылке». «Но у тебя нет клейма. И голову ты не бреешь. Почему?» На краткий миг он встретился со мной взглядом, а потом повернулся обратно к лошади, так и не ответив. Я посмотрела на Китадо, вымокшего не только от дождя, но и от пота, и он едва заметно покачал головой. Больше я не стала задавать вопросов. Пока генерал Китадо отдыхал, Рах разжег костер из собранного Тором хвороста. Я была против, но стены в храме были каменные, а нам нужна была горячая вода. И потому я сдалась, понадеявшись, что никто не заметит дым, просачивающийся из-под крыши храма. Я внесла внутрь седельные сумки и поставила котелки, чтобы набрать дождевой воды. Но левантийские лошади не позволили мне ими заняться. Даже Дзинзо. Хотя я весь день скакала на нем. Мне страшно не хотелось оставлять эту работу Тору, но лошади не дали мне выбора. Юный левантиец пошел обратно в лес за дровами, но вскоре вернулся с пустыми руками и с привычной уже хмурой миной объявил. «Сюда приближаются люди». Я напряглась. «Люди? Какие?» Он пожал плечами и нетерпеливо взмахнул рукой. «Не знаю. Люди. Кисианцы». «Кисианцы? С какой стороны?» «Они на дороге, направляются сюда». Трудно сказать, что больше завладело моими мыслями. Страх или радостное предвкушение. Люди принесут новости, но люди могли доставить неприятности. «Мне их убить?» — спросил Тор, настолько беззаботно и с явным желанием помочь, что я не сразу осознала значение его слов. «Убить? Нет, не убивай их. То есть, пока не надо. Что плохого они нам сделали, почему ты вдруг решил их убить?» Тор покраснел и снова угрюмо нахмурился. «Вы же скрываетесь. Убить тех людей было бы и безопаснее», — с легкой обидой объяснил он. «Или мне пойти с ними поздороваться?» «Уверен, это произведет впечатление». Он показал на свое лицо и был прав. Объяснить кому-либо, почему два левантийца путешествуют с двумя кисианцами, было бы подвигом. «Далеко они отсюда?» «Могут быть здесь с минуты на минуту». Я коснулась чехла с Хацукоем. «Вооружены?» И снова он нетерпеливо пожал плечами. «Точно не скажу, но ведь ножи нетрудно спрятать». Я чуть не рявкнула, что и сама прекрасно это знаю, но вместо этого указала на лошадей. Они не позволили мне ими заняться. «Сделай все необходимое и...» С дороги послышались голоса и топот копыт, и я едва сдерживалась, чтобы не вытащить лук из-за спины. Ведущая к святилищу Атабару дорога здесь и заканчивалась. Старый путь паломников еще носил следы былой славы. Потрескавшиеся и потемневшие от непогоды статуи, выбитые на камне изречения и заросшие цветочные клумбы, когда-то наверняка великолепные. К нам приближались три молодых человека. Их лошади были нагружены поклажей. «Добрый вечер!» — выкрикнул я. «Вы хотите передохнуть в святилище?» «Вечер добрый!» отозвался один из спутников. «Именно. В округе не найти другого укрытия. Неудивительно, что в такую погоду мы оказались здесь не в одиночестве». «Разумеется». Я подождала, пока они приблизятся, и добавила. «Надеюсь, для вас не составит неудобства разделить с нами кров». Предводитель отряда явно состоятельный молодой человек, судя по лошади и одежде. Улыбнулся и уважительно поклонился. «Конечно, госпожа. В такие трудные времена все мы должны держаться вместе». Он оглядел поляну, и хотя генерала Китадо не было видно, он отдыхал внутри. Но Урах и Тор занимались своими делами, опасливо поглядывая на вновь прибывших. «Эти левантийцы нам не враги», — сказала я, предвосхищая вопрос. «Какую бы роль они ни играли в челтейском вторжении?» «Их принудили в этом участвовать», пробормотал один из спутников, юноша с изящно подстриженной бородкой, делящий подбородок пополам. «А еще они наши освободители». «Да», — согласился третий, удивив меня едва сдерживаемым пылом. «А если им доверяет сам Доминус Виллиус, то и нам негоже в них сомневаться». Эти слова как будто ставили финальную точку в разговоре. Все трое спешились и начали обустраиваться на ночь. Я уставилась на них, пытаясь осознать значение сказанного. Это была какая-то бессмыслица, но я сообразила, что они поклоняются единственному истинному богу. Никаких семейных символов, одежда простая, хотя и сшита у хорошего портного, и каждый носил серебряное ожерелье на шее. У двоих оно было спрятано под одеждой, а у бородатого серебряная маска гордо висела на показ поверх одежды. Вера в единственного истинного бога никогда не была популярна при дворе. Кисянцы обычно скрывали веру в него. Уж слишком просто было приравнять ее к предательству и поддержке врагов. Мир состоит из нюансов, но жизнь при дворе научила меня, что власть имущие должны убеждать народ в том, что это не так. Мы и они. Хорошее и плохое. Правильное и неправильное. Самые мощные послания всегда проводят резкую границу. «Ты сказал Доминус Виллиус?» — спросил Тор, когда бородач заносил свою поклажу у ворота храма. Юный кисянец поднял брови, несомненно удивившись, что Тор говорит на нашем языке. «Да, мы слышали о его возрождении, и как раз идем в Когахейру, чтобы присоединиться к нему». «Возрождение?» Кисянец опустил тяжелую сумку и выпрямился, слегка хрустнув суставами. «Единственный истинный Бог благословил его новой жизнью. Окончательно доказав истину, в которую все верили, что Доминус Виллиус — вельт возрожденный. Мы идем, чтобы служить ему, как вели долг всем последователям истинной веры». Прежде чем Тор успел задать вопрос, Рах обернулся от костра. «Лео?» Затем последовал напряженный разговор. Сидящий у огня Рах подался вперед, указывая на вновь прибывших, а Тор что-то ворчал в ответ, и я вспомнила Доминуса Виллиуса на вершине холма Урисяна, в окружении левантийцев. Похоже, они высоко его ценили, предпочитая охранять лично, а не доверять эту задачу челтейцам. Чтобы не встревожило Раха, он хмуро замолчал, и путники стали раскладывать свои пожитки в другом углу святилища. У меня было уйма дел, но когда Тор пошел обратно к лошадям, я просто тупо стояла на месте, как будто застряла меж двух миров. Они не знали, что я их императрица, их богиня. Но все равно. Они ведь ехали к императору Левантийцу и поклонялись Челтейцу. Неужели все кисянцы вскоре станут такими, если у меня ничего не выйдет? Если империя падет? А может, уже слишком поздно? Нас и самих нельзя было назвать болтунами, но когда к нам присоединились трое паломников, в тот вечер у костра установилась такая глубокая и неловкая тишина, что мне хотелось поскорее избавиться от соотечественников. Пусть я и не понимала языка или традиций левантийцев, но они вели себя разумно. А в присутствии кисянских адептов единственного истинного бога мне становилось не по себе. «У нас есть вино, мясо и хлеб, и мы с радостью ими поделимся», — сказал тот, которого я сочла их предводителем. «Помощь ближним приносит нам радость». В доме дровосека генерал Китаду показал мне, как размять оставшийся рис и превратить его в лепешки, завернутые в вощеную бумагу. Больше у нас ничего и не было. А путь предстоял не близкий. Так что я с невольным облегчением приняла дары, не предложив ничего взамен. Не слишком гостеприимно, но со мной было двое раненых, и предстояла долгая дорога. Мясо и хлеб оказались свежими, и стоило мне увидеть разложенную у костра провизию, как у меня потекли слюнки. Сколько же дней я не ел нормально? Рах указал на мясо и вполголоса заговорил. Тор ответил, нетерпеливо пожав плечами. Диалог продолжился, и, понаблюдав за ними какое-то время, паломники тоже начали тихо переговариваться о том, за сколько дней они доберутся до Когахейры. Они еще спорили на эту тему, когда Тор взял ломоть лепешки, как и обычно делают челтейцы, положил на нее мясо и свернул. Он показал полученный рулет Раху, который одобрительно кивнул, и передал генералу Китаду, сидевшему у стены храма в нескольких шагах от костра. Мои щеки вспыхнули от стыда за то, что я не позаботилась о нем сама. Слишком уж была поглощена наблюдением за странными путниками. Генерал Китаду поблагодарил молодого левантийца, явно не заметив, что указание тому дал Рах. «Давно вы устроили здесь лагерь?» — спросил предводитель паломников. Хотя ответ и был очевиден. «Сегодня вечером». — ответила я, понимая, что на самом деле они хотят знать, кто я такая и куда мы направляемся. Подозревали ли они? Я их не знала. Но если они пришли из Мейляна, то могли меня узнать. Я поменяла позу и тему разговора. «Вы сказали, что идете к Доминусу Виллиусу в Когахейру. Не боитесь идти туда, ведь там левантийцы?» «Истинная вера поглощает страх, сударыня», — ответил молодой человек, коснувшись спрятанной под простой одеждой подвески. «А кроме того, наш император левантиец принес присягу по кисянскому обычаю и собирает союзников. У него нет причин портить с нами отношения». «Принес присягу и собирает союзников». Слова кольнули ледяным страхом прямо в сердце. Я невольно посмотрела на генерала Китадо. Моя мать годами ковала альянсы, но почти все ее союзники были на севере, который опустошило челтейское вторжение. На севере, сожженным и сломленным. На севере, склонившимся перед чужеземным императором. Я все явственнее чувствовала, как стены вокруг меня смыкаются, и я не могу их раздвинуть, не могу избавиться от страха, что мое дело уже проиграно, а империя живет дальше без меня. «Говорят, он хочет жениться на императрице Мико», — продолжил молодой человек, явно не заметив, как меня сковал ужас. «Так люди с большей готовностью его примут». «Вы хотите, чтобы вами правил император левантиец?» — спросил из тени за костром генерал Китадо. «Мы хотим императора, который не подавлял бы нашу веру, как годами делали Отако и Цай». Его тон стал воинственным. Юноша гордо вздернул подбородок, словно бросая раненому военному вызов. «Не знаю, как бы поступил Китадо, будь он в полном здравии, но он мягко продолжил». «А не боитесь, что правление левантийцев разрушит все, что делает нас кисианцами?» «Похоже, многие простые люди этого опасаются», — признал предводитель паломников, доказав, что я была права относительно его социального положения. «Но если он женится на кисянке и выберет союзников среди кисянцев, будет есть нашу пищу, говорить на нашем и жить по кисянским обычаям, то разве он не кисянец?» Тор мрачно нахмурился и стиснул зубы, но промолчал. «Я вижу ваш страх», — сказал бородатый паломник с улыбкой, наклонившись ко мне. «Не бойтесь перемен. Все мы в руках Божьих. И всегда были, даже когда молились духом воды, луны и леса. Пора отбросить все это и стать свободными». Он протянул мне свою подвеску, и в свете костра серебро сверкнуло почти как золото. «Маска Бога». Я не взяла ее. И бородач придвинулся ближе, а его услужливая улыбка стала еще слаще, как будто он утешал потерявшегося ребенка. «Мы не властны над этим миром, а значит, бороться с переменами все равно, что драться с тьмой и орать на нее». «Вот что предлагает ваш Бог», — спросила я каким-то чужим голосом, настолько у меня свело горло. «Капитулировать? Сдаться без борьбы?» «Вовсе нет, сударыня. Просто мы должны строить новое, а не цепляться за старое». Он взял меня за руку и вложил мне в ладонь свой кулон. Я вздрогнул от его прикосновения. «Бог будет ждать вас, когда вы будете готовы его услышать». Несмотря на присутствие паломников, той ночью я спала лучше, чем в прочие, с тех пор, как мы покинули Мейлян. Возможно, я просто привыкла спать на твердой земле под нескончаемым дождем, или меня успокаивало присутствие богов, наших богов. Я не нашла в себе сил отказаться от предложенного кулона, но сунула его на дно котомки, где он не попадется мне на глаза. Когда я проснулась, толстые пыльные балки святилища отбрасывали тени в рассветных лучах солнца. Я слышала, как паломники укладывают вещи и тихо переговариваются, а за решетчатыми ширмами дождь с ожесточением барабанил по земле. Не желая встречаться с троицей предателей, я плотнее завернулась в оцаревшее одеяло и решила поспать еще немного. Но из головы никак не выходили мысли о той подвеске и легкости, с какой молодые люди отказались от нескольких поколений кисянских правителей. Я твердила себе, что это исключение из правил. Они не говорят от имени всего народа. И все же меня одолевали те же страхи и сомнения. остались ли у меня хоть какие-то союзники. Услышав лихорадочный стон, я резко выпрямилась. В нескольких шагах от меня, на смятом почти в узел одеяле, лежал генерал Китадо. Он вскрикнул и перекатился на бок, оставив после себя кровавое пятно. Я подползла к нему на четвереньках. «Генерал?» Он дернулся, но не ответил. Я похлопала его по плечу. Китадо вздрогнул, открыл мутные глаза и уставился на меня, словно никогда прежде не видел. «Ваше Величество!» Я огляделась, убедившись, что наши названные спутники далеко и ничего не слышали. «Генерал, вы не настолько хорошо себя чувствуете, как пытались меня убедить?» «Просто устал, Ваше Величество», — с натужной улыбкой сказал он. «От боли мне трудно спать». «У вас снова кровотечение, вам нужен лекарь. Я могу поехать вся на дна, а вы тем временем...» «Нет». Я нахмурилась. «Если вы умрете, то никому не принесете пользу, Китадо. Я прикажу вам ехать в ближайший город, если так нужно». «Это я должен заботиться о вашей безопасности, а не наоборот. Командующим императорской гвардии становится не для того, чтобы жить дольше». «Но...» «Мико». Когда он назвал меня по имени, я закрыл рот, а он улыбнулся одними губами. «Я умру в любом случае, осмотрит меня лекарь или нет. В какую бы игру мы ни играли, как бы ни притворялись, мы оба знаем, что мои дни сочтены. Буду ли я отдыхать или двигаться? Нет. Прошу вас, позвольте мне умереть спокойно. Это последнее желание умирающего. Я не хочу цепляться за фальшивую надежду. Я хочу выполнить свою задачу. Пусть мы не уверены в преданности светлейшего Бахайна, но он достойный человек, а его сын — ваш друг. Если я буду знать, что вы в безопасности с ними, в Сяне, то умру с чувством выполненного долга». Я посмотрела на глубокий порез, из которого сквозь рваные повязки сочилась кровь. Днем генерал Китадо скрывал рану под доспехами, а по ночам рахмыл ее и перевязывал чистыми лоскутами из запасного одеяла. Их молчание внушало мне надежду. «Простите, Ваше Величество», — сказал он, и его натужная улыбка исчезла. «Нет, это вы меня простите. Я должна была оставить Раха истекать кровью там, на болотах». Каждое слово было пропитано горечью. «Если бы мы сразу поехали дальше, то опередили бы поисковые отряды левантийцев». «Что сделано, того не воротишь. Смотрите в будущее, Ваше Величество. Не оглядывайтесь назад». Китадо кивнул Раху, наблюдающему за нами неподалеку. «По крайней мере, он выплатил свой долг. Он все знал, хотя вы и не знали. Некоторые раны не сумел бы излечить даже лекарь Кензи. Он спас Кина от смерти, когда тот наполовину обгорел». Китадо выдавил улыбку. «Император Кин был богом, Ваше Величество. А я простой солдат. А теперь нам пора в путь, если мы хотим достичь Сяна». Мне хотелось поспорить, сказать ему, что все будет хорошо, потому что я тоже богиня и желаю этого. Но это были слова ребенка, и я проглотила их, помогая ему сесть. Рах наблюдал за нами с другой стороны святилища. Китадо посмотрел на него, и они обменялись понимающими взглядами, полными уважения, которому я могла только позавидовать. Пусть они выросли в разных местах и поклонялись разным богам, но оба были воинами и носили свою честь и силу духа как плащ. Мы с Танакой тоже это изображали, но Китадо завоевал уважение по праву, а я, похоже, всегда буду принцессой, нуждающейся в защите. Мы съели остатки припасов, попили дождевой воды, текущей с откосов крыши, и покинули Отабару. Рах и Тору садили Китадо в седло, а Дзиндзю вел себя нервно. Сев на лошадей, левантийцы стали с ними одним целым, и я слишком ясно осознала свою неуклюжесть. Казалось, дождь намеревался нас утопить, забарабанив с нарастающей яростью, как только мы поскакали на восток. И все же мы двигались с панической поспешностью, не имеющей отношения к погоде. Все дело было в Китадо. Не я одна посматривала на него с тревогой. Я твердила себе, что он выдержит дорогу, что он поправится. Перед отъездом Рах перевязал его рану, и они о чем-то переговаривались, пока он этим занимался, хотя и не понимали друг друга. Прошло уже несколько дней с тех пор, как мы оторвались от преследователей левантийцев. С тех пор, как мы встречали кого-либо, кроме случайного путника, я перестала оглядываться через плечо. Но все равно мое сердце чуть не остановилось, когда я услышала топот копыт за спиной. Рах и Тор услышали этот звук одновременно со мной и быстро переговорили, прежде чем Тор указал на обочину дороги. «Похоже, 5 всадников. Нам лучше спрятаться». От внезапной остановки Китаду качнулся в седле, но поднял руку, показывая, что не нуждается в помощи, когда я бросилась к нему. «Быстро!» — прошептал Тор, встревоженно махнув рукой. «Они появятся с минуты на минуту. Скачите в лес и успокойте лошадей, а мы скроем следы». Я повела Дзиндзю в густой подлесок, генерал Китаду последовал за мной, и мы пробрались сквозь зеленую завесу на маленькую поляну, но Китада не удержался в седле и завалился на бок, рухнув на мою ногу, как поваленное дерево. Меня охватила паника, но я крепко схватила Дзиндзю за поводья и похлопала генерала по плечу. «Генерал! Генерал!» Он дернулся, как будто внезапно проснулся. Его бледное лицо исказило боль. «Держитесь», — сказала я. «Я помогу вам спешиться». Я соскользнула с Дзиндзю и бросилась к Китаду, почти позабыв о том, что нас преследуют, что вокруг существует что-то еще. Лишь хруст веток по чьими-то сапогами заставил меня обернуться. Рах вел под узцы обеих лошадей, свою и Тора. А тот выглядел лишь смутным силуэтом где-то среди деревьев. Топот копыт приближался, стуча в ушах, но Рах бросил поводья и поспешил мне на помощь. Он подхватил генерала Китаду, не дав тому упасть, а я закрыла глаза, вслушиваясь в грохот копыт, который накатывал как волна. Казалось, это длилось целую вечность, и мое сердце колотилось в том же бешеном ритме, но потом топот стал затихать. Я открыла глаза и увидела тяжело дышащего Тора, который всматривался в сторону неизвестных всадников. Он посмотрел на меня, но тут же отвернулся. «Они даже не замедлили ход!» Рах положил Китаду на землю, и я подошла к нему, погладила по бледной щеке. «Генерал? Генерал!» Его глаза на мгновение распахнулись, но он тут же прищурился под бесконечной бомбардировкой дождя. Рах встал, и через секунду дождь прекратился, падая на рубаху Раха, которую он растянул над нами, как хилый навес. «Простите, Ваше Величество», — просипел Китаду, быстро моргая. «Боюсь, я вас подведу». «Ни за что, генерал», — ответила я. «Это я вас подвела. Умоляю меня простить». Его покашливание перешло в гримасу. «Вы делаете мне честь, Ваше Величество, но я сделаю вид, что этого не слышал. Вы — наша императрица. Вы не можете никого подвести. Не можете поступить неправильно». Упала тень, и я подняла взгляд на Тора. «Нам нужен лекарь», — сказала я. «Нужно ехать в ближайший город и...» Молодой левантиец покачал головой. «Я не буду продлевать мучения мертвого человека». «Но он еще жив!» «Он мертв уже несколько дней. Пусть он уйдет с честью». Я пыталась спорить, кричать на него и затыкать ему рот, но Китада сжал мою руку, и я перестала думать о Торе. «Ваше Величество», — сказал генерал, и в его широко открытых глазах блеснуло отчаяние. «Пусть они заберут мою голову». «Что?» Трясущимся пальцем он указал на полуобнаженного Раха, неподвижно стоящего рядом с нами, хотя дождь уже капал с рубашки, которую он держал над нами. «Я хочу, чтобы они освободили мою душу, отдали ее богам». «Но...» «Пожалуйста, Ваше Величество, Я не хочу застрять здесь в ловушке, в этом сломанном теле. Если есть хоть малейший шанс, что они правы, обещайте, Ваше Величество. Умоляю вас. Да, конечно, обещаю. Даже если бы у меня было больше времени, я не стала бы спорить, но как только я дала слово, его темные глаза погасли. С губ сорвался вздох, и генерал грузно опустился на землю. Его рука выпала из моей, и он застыл. Как только его не стало, мои глаза наполнились слезами. «Он хотел, чтобы Рах забрал его голову», — сказала я. Не услышав ответа, я подняла голову на Тора и убедилась, что он меня слышал. Его лоб прорезала складка. «Ты тоже этого хочешь?» Он мотнул головой в сторону Раха. «Он не станет этого делать, если ты опять начнешь кричать». «Сделайте это!» — отрезала я. Такова была его воля. Тор пожал плечами, словно для него это ничего не значило, и заговорил с Рахом. Я не понимал, о чем они говорят, только утирала слезы мокрым рукавом, а потом Рах убрал рубаху, и буря снова накрыла меня своей печалью. Рах вытащил короткий нож, но ждал моего разрешения, и я не знала, то ли поблагодарить его за выказанное уважение, то ли ненавидеть за то, что принудил меня дать ответ. Я кивнула и отодвинулась, чтобы он мог занять место рядом с генералом Китадо. Я не могла смотреть на это, а просто уставилась в нескончаемый ливень, вспоминая отсеченную голову Танаки, лежащую отдельно от тела. Правы были ливантийцы насчет освобождения души или нет, но с той секунды, когда Китадо перестал дышать, я осталась одна.